Глава 9. Дженни вставила ключ в замок. Переступила порог маленькой прихожей, закрыла за собой дверь. И тут ноги, наконец, подкосились. Дженни сползла на пол. Когда слезы иссякли, она с трудом встала и поплелась в кухню, где рухнула на стул. Даже вид новенькой встроенной мебели, купленной благодаря жесткой экономии, сейчас не радовал. Столько лет надрываться, отказывать себе во всем, откладывать каждый пенни ради чего? Горько вопросила Дженни. «Какой смысл?» Она поднялась, медленно дошла до чайника. Набрала воду, включила. Не снимая пальто, побрела по комнатам крошечного бунгало, опрятного, как обычно. Отыскала в кармане платок, высморкалась. Чтобы позволить себе, наконец, небольшой собственный дом, Дженни работала всю жизнь. Она коснулась мягкой ситцевой ткани на спинке дивана, безупречно чистой, как в день покупки. Обежала взглядом комнату. Вот большой телевизор. Его Дженни приобрела за пару сотен фунтов лишь недавно. До этого она много лет пользовалась прокатным. За все в бунгало Дженни заплатила сама. Ноги опять стали ватными. Она присела на подлокотник дивана. У нее бывали поклонники. Красотой Дженни не отличалась, но мужчин она определенно интересовала. Вероятно, тот факт, что сердце Дженни уже кому-то принадлежит, лишь сильнее подогревал желание ее завоевать. Один поклонник вел себя очень настойчиво. Не мог понять, почему она отвергает его предложение о замужестве. Насколько проще оказалась бы жизнь, ответь Дженни согласием. Было бы с кем разделить повседневные тяготы, на чьем плече поплакать в трудную минуту. Однако упрямый отказ Дженни удовлетвориться кем-либо, кроме одного единственного желанного ей мужчины, делал эту перспективу невозможной. Дженни забыла о вскипевшем чайнике и подошла к тележке для напитков. На ней точно караульные выстроились 4 бутылки. Херес Дженни изредка попивала по воскресеньям, но портвейн, бренди и виски, рождественские подарки от мистера Джонса, стояли нетронутыми, поскольку гости заглядывали к ней редко. Бренди, говорят, помогает при шоке. Дженни отвинтила крышку сильными умелыми руками. Плеснула немного в стакан, сделала глоток. Бренди обожгло горло. Дженни поперхнулась, не ожидав такой крепости. Однако в груди и животе потеплело. Ощущение ей понравилось, и она глотнула еще. Переместилась к инкрустированному серванту красного дерева, который раньше принадлежал матери и был единственной по-настоящему ценной вещью в доме Дженни. Она открыла ящик слева, нащупала старый коричневый конверт. Вынула из него фотографию, села на диван. Глядя на снимок, Дженни вздохнула. Ее самый важный секрет, самое теплое воспоминание. Величайшее достижение в жизни. Она убрала фото назад в конверт и горестно уставилась в пустоту. Вот и все. Последняя ниточка, связывающая ее с прошлым, оборвалась. Алистер Майлз изучал сидящую перед ним группу из 14 юношей и девушек сомнительного вида. Все одеты в форму, они точно сговорились выглядеть неряшливо. Ни тебе аккуратно повязанного галстука, ни начищенной обуви. Бурчу прямо как мой отец. — отметил про себя Майлз. «Дамы и господа, спасибо, что пришли. Причина сбора вам наверняка известна». Он присел за стол Себастьяна Фредерикса, оглядел юные лица. «Надо полагать, в вечер смерти Чарли все были с ним в пабе, верно?» Компания дружно закивала. «Хорошо. Для начала скажу следующее. Все сказанное вами, сохранится в тайне. Меня не интересуют ваши проступки, и я ни о чем не стану докладывать старшим. Я лишь хочу выяснить кое-что о Чарли и о том вечере, поэтому прошу всех быть честными. Первый вопрос. Баловался ли Чарли наркотиками?» После недолгой тишины и нервных переглядываний ответила симпатичная блондинка. «Нет, не баловался. Простите, вы... Эмили Харрис. Я девушка Чарли. То есть, была его девушкой». Она потупила взгляд и закусила губу, явно пытаясь справиться с накатившими чувствами. «Сочувствую, Эмили. Для вас это, наверное, страшное потрясение». Девушка молча кивнула. «Говорите, Чарли не употреблял наркотики. Уверены?» «Абсолютно. Он не был идиотом, детектив. Знал, что из-за эпилепсии ему опасно прикасаться к наркотикам». «А они у вас доступны?» Майлз внимательно следил за выражением лиц. «Послушайте, детектив», — долетел мужской голос из дальнего конца комнаты. «Вряд ли хоть кто-то из нас поклянется, что ни разу не пробовал чего-нибудь запрещенного». Послышалось смущенное, но согласное бормотание. «А с кем имею честь?» Густые темные волосы юноши доходили почти до плеч. Галстук он не носил, заменив его деревянными бусинами на кожаном шнурке. Запястья украшали плетёные хлопковые фенечки. «Дат Симпсон из Флитхауса. Мы с Чарли дружили не один год. Часто вместе тусили. Я согласен с Эмили. Ни разу не видел, чтобы Чарли прикасался к наркотикам. Можно поинтересоваться, где их здесь добывают? Всегда находится кто-нибудь, готовый что-нибудь продать. В пабе? Господи, нет, в школе. Однако Чарли не приобщался». «Нет», — Дат покачал головой. «Мамочка вбила ему в голову. Он был тот еще засранец, наш Чарли, но без помощи извне. У него это само собой получалось». По комнате прокатился смешок. «Значит, в тот вечер вы пили в пабе вместе с Чарли?» Помедлив, Дат кивнул. «Хорошо, Дат», — вмешался другой мужской голос. «Давай на чистоту. Вы с Чарли уже пару месяцев не разговаривали». «Почему? Поссорились?» — спросил Майлз. Дат густо покраснел от шеи к щекам. «Ага, можно и так сказать», — ответил второй ученик. «Вы кто?» «Джеймс Эрроусмит, также из Флита. Сам просветишь детектива, Дат, или лучше я?» «Твою ж мать! Спасибо, Джеймс!» — пробормотал Дат. «Слушайте, нечего тут рассказывать, просто дурацкая ссора. Он у тебя девушку увёл. Ты их застал перед Рождеством, они обжимались возле паба. Ты чуть не вышиб Чарли мозги. Заявил, пусть скажет спасибо, что не прикончил. Я вас разнимал, если помнишь». Девушка по имени Эмили вскочила, зажав рот ладонью. Выдохнула. «Простите». И убежала. В комнате повисло напряженное молчание. «Ладно», — Майлз вскинул руки. «Поедем дальше. Кто в пятницу вышел из школы вместе с Чарли и прогулялся с ним до паба?» «Я», — сказал Джеймс Эрроусмит. «Я, Эмили, Стоки. Ты ведь был, да?» «Ага», — подтвердил крупный рыжеволосый парень. «Как Чарли вел себя по дороге?» «Классно. Как всегда», — ответил Стоки. «Мечтал поскорее свалить из школы. Говорил о своих планах». «То есть подавленным он вам не показался?» «Чарли? Нет», — покачал головой Джеймс Эрроусмит. «Он был душой компании, всегда веселился. Не из тех, кто хотел бы расстаться с жизнью». На многих лицах отразилось недоверие. «Вы что, думаете, Чарли сам на себя руки наложил?» Низкий голос Дада прогремел по комнате, в которой вдруг наступила неуютная тишина. «Нет», — заверил Майлз. «Он ведь умер от эпилептического припадка», — уточнил Стоки. «Нет». «Боже!» — наконец выдохнул Дад. «Тогда от чего?» «А от анафилактического шока, вызванного приемом аспирина». «Да вы что? Чарли знал, что аспирин может его убить», — поразился Джеймс. «Вот потому-то и надо понять, каким образом Чарли проглотил таблетки аспирина. Есть мысли?» «Ну, он их не глотал бы, если бы знал, что это аспирин, так?» — пожал плечами Дат. «Именно», — согласился Майлз. «Отсюда мой вопрос. Мог ли в тот вечер Чарли принять какую-нибудь дрянь, вместо которой нечестный дилер подсунул аспирин?» «Это не ты его в пиво Чарли подмешал, Дат?» — съязвил Джеймс. «Отвали, Эрроусмит», — огрызнулся Дат. «Как думаете, хотел ли кто-нибудь избавиться от Чарли?» Джеймс с ухмылкой уточнил. «Вы имеете в виду, кроме Дада?» «А ну, заткнись!» — вскочил тот. «Да ладно, ладно, просто шутка. Хотя Дад со мной согласится. Есть отдельные личности, которые не входят в число официальных членов фан-клуба Чарли Кавендиша». Джеймс скрестил на груди руки. «Кто-нибудь особо выделяется?» — Майлз адресовал вопрос Даду. «Нет. Все мы временами считали Чарли сволочью, но ненавидеть вряд ли. Правда, младшие ребята его опасались». «Опасались?» — Стоки поднял брови. «Скорее, боялись до смерти». «Я слышал, Чарли их терроризировал», — решил прощупать почву Майлз. «Вы с этим согласны?» «Ты согласен, Дат?» — бросил Стоки. «Ты ведь был его закадычным другом и соучастником, пока Чарли не увел у тебя тёлку». «Заткнись, придурок!» — Дат опять вскочил, сверкая глазами. «И правда, хватит», — скинул руки Майлз. «Значит, младшие ребята его побаивались?» «Да, и недаром», — процедил Дат. «Один мальчишка светленький такой, которого Чарли наметил в жертвы». «Рори Миллар», — подсказал Стоки. Дат кивнул. «Мы все знаем, что это Чарли запер его в подвале на всю ночь пару недель назад. Бедный ребенок чуть не свихнулся от ужаса. Мистер Фредерикс услышал крики только утром и выпустил беднягу. «Кто-нибудь из вас сообщил старшим, что это сделал Чарли?» — спросил Майлз. «Нет. Честно говоря, если бы мы и сообщили, мистер Фредерикс ничего бы не сделал. Он считал Чарли святым. Странно, обычно за травлю Фредерикс готов был виновников в порошок стереть. А тут нет. Чарли не мог поступить плохо. Ему бы даже убийство с рук сошло. Чёрт!» — Дат покраснел. «Извините. Кто в пятницу вернулся в школу вместе с Чарли?» «Те же, кто был с ним в пабе», — ответил Джеймс. «Он чувствовал себя хорошо?» «Отлично. Во сколько вы вернулись?» «Около 11. Отметились внизу, и мы со Стоки пошли смотреть телек в общую комнату, а Чарли решил лечь пораньше. Он вечно просыпал субботнюю службу, и ему бы запретили покидать школу, не придя в часовню опять. Мы попрощались у лестницы, и Чарли потопал наверх, и все. Кто спит в соседней с ним комнате?» «Я», — отозвался Стоки. «А с другой стороны, Дат. Ты ничего не слышал?» «Нет», — Дат покачал головой. «Я тоже», — пожал плечами Стоки. «Хотя мы оба поднялись только в первом часу ночи. Мистер Данман это подтвердит, и мистер Фредерикс тоже. Он вернулся как раз, когда мы пошли спать». «Это точно?» «Ага. Спросите сами у мистера Данмана. Он заглянул в общую комнату, поторопил нас. Сказал, мол, пойду и я спать, раз мистер Фредерикс вернулся». «А сами вы видели мистера Фредерикса перед тем, как подняться к себе?» — уточнил Майлз. Дат посмотрел на Стоки, пожал плечами. «Нет». «Но зачем мистеру Данману говорить, что Фредерикс вернулся, если тот не вернулся?» «Ясно», — Майлз кивнул. «Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить?» Тишина. «Хорошо. Спасибо за помощь. Если вспомните о том вечере что-нибудь необычное, любую мелочь, пожалуйста, сразу приходите ко мне или к инспектору Хантер. Дат, не задержитесь на минутку?» Майлз дождался, пока все выйдут, закрыл за ними дверь и повернулся к Даду. «Значит, вы с Чарли были закадычными друзьями?» «Да». «Пока тот не увел Эмили». Дат молча кивнул. «Ты узнал и хорошенько ему врезал». «А вы бы не врезали?» — вскинулся Дат. «Наверное, врезал бы. Ты знал про его аллергию на аспирин?» «Конечно. Все одноклассники знали, и весь Флит. Это не тайна». «Ты хорошо знал Чарли. Он точно не был подавлен в депрессии, например, из-за недавней ссоры с отцом». «Боже, ну какая депрессия?» — отмахнулся Дат. «Ну да, Чарли злился на отца. Тот немного отстал от жизни, эдакий зануда без фантазии, а Чарли — вольная душа. Они ругались. Если уж кто и был в депрессии, так это я. Эмили нравилась мне по-настоящему, о чем Чарли знал. Он увел ее будто специально». «То есть тебе ничего не известно о последних днях его жизни, что могло бы пролить свет на эту внезапную смерть?» «Нет, простите, детектив». Дат пожал плечами. «Чарли вел себя как обычно». «Ну ладно, спасибо за помощь». Уже у двери Дат обернулся. «Вы же меня не подозреваете?» «Думаешь, стоит?» «Вы считаете, у меня есть мотив?» «Есть». «Да, только я бы в конце концов успокоился. Я знал Чарли. Он бросил бы Эмили совсем скоро. Я не желал ему смерти, ни капли не желал. Он был моим лучшим другом. Мне его не хватает». Дат передернул плечами и вышел. «Как успехи?» Джаз подняла взгляд от записи на вошедшего Майлза. «Наркотики в любом виде можем исключить. Все как один приятели Чарли непреклонные. Он не употреблял и употреблять не собирался». «Ясно. Что еще?» «Ссоры из-за девушки с Дадом, лучшим другом. Сама девушка в разгар нашего заседания убежала. Я ее отыщу, переговорю. Она очень расстроена». Еще одно. Друзья подтвердили, что Чарли занимался травлей. Однако Фредерикс почему-то смотрел на это сквозь пальцы. «Знаю. Сестра-хозяйка рассказала. И есть новая информация про интересующий нас вечер?» По словам тех, кто возвратился с ним в школу, в 11 часов Чарли был жив-здоров. Похоже, тогда-то его и видели живым в последний раз. Соседи по этажу смотрели телевизор внизу и ничего не слышали. Когда они разошлись по комнатам, Чарли был уже мертв. Время смерти мы знаем по результатам вскрытия. «Так-так», — Джаз пожевала кончик ручки. «Похоже, я права насчет подмены Эпилима». «Да, только вот про аллергию на аспирин знали все, мэм. Следовательно, любому был известен простой способ избавиться от Чарли». «И способ этот сработал. Ладно, успеть бы в дом Данмана до отъезда криминалистов. Вы пока займитесь девушкой Чарли. Я пообщалась с Нортоном и договорилась об аренде автомобиля. Его подгонят сюда к 3 часам, пользуйтесь. Нас только двое, нужна мобильность, а значит, раздельный транспорт. Вы хотели сказать «трое»? Роланд до сих пор у стоматолога. Интересно, у них тут официально заведено уходить в пятницу пораньше. Джаз вздохнула, собрала папки в портфель. После Данмана я сразу поеду домой, и там есть интернет. Скачаю все, что прислали на Хью из управления. Можно ключи от машины? Майлз отдал ключи. Кстати, об уходе пораньше. Я бы тоже не отказался, а то пробки будут ужасные, сегодня ведь пятница. Возвращайтесь в Лондон? Если вы не против, дождусь арендованной машины и рвану. В случае чего домчусь обратно к вам за 3 часа. Будем держать связь по телефону. Если ничего не произойдет раньше, увидимся здесь в понедельник утром. Так точно. Хороших выходных. И вам. До скорого. Джаз кивнула на прощание и вышла. Джаз застала криминалистов уже на крыльце. «Нашли что-нибудь?» — спросила у Ширли. «Ничего выдающегося, но обычные образцы взяли». Ширли отдала ключ от дома. «Спасибо». «До свидания, мэм», — кивнула она, забираясь в фургон. Джаз вновь отперла коттедж Хью Данмана. Ей всегда было жутковато входить в дом умершего, который еще недавно здесь жил и дышал, а теперь бездыханным трупом покоился в морге. Она постояла у полок, забитых старыми книгами в кожаных переплетах. Вытащила одну. Книга оказалась на латыни. Джаз перевернула пожелтевшие страницы, в нос ударил характерный затхлый запах старой бумаги. Поставив книгу на место, Джаз переключилась на обтянутый кожей письменный стол. Выдвинула ящики. Внутри царил идеальный порядок. Канцелярские принадлежности, фирменные бланки, ручки, чернила, карандаши, ластики — все разложено четко по-военному. В ящиках, похоже, недавно прибрались. Джаз надеялась отыскать записную книжку с адресами, но, увы. В центральном ящике обнаружились связка ключей и конверт. Джаз прочла адрес. Квартира 4, Шеффилд, террас, дом 9. И лондонский индекс, W8. Она сразу поняла, где это. Фешенебельный жилой квартал в Кенсингтоне. Внутри конверта оказался листок с именем и адресом лондонского юриста, написанными каллиграфическим почерком Хью. Казалось, конверт оставили здесь специально для Джаз. Она поднялась по узкой лестнице, вошла в большую из 2 спален. Чистота и порядок. Осмотрела ящики комода, в основном пустые. Распахнула гардероб, где увидела лишь 3 костюма на вешалках. Спускаясь обратно на 1-й этаж, Джаз уже твердо знала. Хью Данман не только задумал покончить с собой, но и потратил время на то, чтобы привести в порядок дела. В этом доме не было ни намека на обычный кавардак, идущий рука об руку с понятием «жизнь». Джаз встала на колени у камина. Топили в нем, видимо, знатно, вон какая гора пепла. Порывшись в очаге, Джаз нашла обрывки обгорелой бумаги. Значит, Данман развел огонь и сжег все, что не предназначалось для чужих глаз. Завтра утром надо съездить в Лондон. Джаз покинула коттедж со знакомым чувством. Жаль, что стены не умеют говорить и не могут поведать своих секретов. Едва она села в машину, зазвонил телефон. «Это Роланд, мэм. Мне удалили зуб». Голос звучал глухо. «О, боже». Джаз стиснула собственные зубы, гася раздражение. «Где вы сейчас?» «Сижу в машине перед офисом стоматолога. Жду ваших указаний». «Отправляйтесь домой, Роланд. Пейте обезболивающее и ложитесь в постель. Только не могли бы вы сначала организовать отправку в школу нескольких ваших ребят? В штатском, пожалуйста, и без лишнего шума, чтобы не перепугать обитателей. Поставьте одного сотрудника перед Флитхаусом. Пусть проверяет всех входящих и выходящих. Там нужен человек круглосуточно». «Слушаю, мэм. Что-нибудь еще? «Нет. Свяжемся завтра. Надеюсь, ваш зуб утихомирится». «Спасибо, мэм. До свидания». Отключив мобильный, Джаз тихонько застонала от досады и отъехала, наконец, от коттеджа. Фолдсхэм и ее мысли вернулись к 2 трупам. Какая между ними связь? Петляя узкими улочками Клея, Джаз краем глаза уловила знакомую женскую фигуру, выходящую из Мерседеса-универсала на другой стороне дороги. Джаз сбросила скорость до минимума, пригляделась. «Это же Адель Кавендиш, мать Чарли». Та вынула из багажника дорожную сумку и несколько пакетов из супермаркета, а затем исчезла из виду в узком проулке. Пометив это происшествие как странное, Джаз прибавила газу и направилась домой.